Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладачаншчыне. Гэтым разам у мястэчка Радашкавічы 1950 года. Аліна Вольская, якая нарадзілася ў мястэчку Радашкавічы падчас нямецкай акупацыі, у школу пайшла ўжо ў раённым горадзе Радашковічы. Радашкавічы былі райцэнтрам. Это давала нейкія плюсы. Куда я ведаю? Я толькі ведаю. Тогда же было много людзей, вы ж понимаете? Конечно, это давала плюсы, наверное, для власти, чтобы следить за всеми. Потому что только началась эта советская власть, появилась у нас. А уже начальство было, будь здоров, и военкоматы, и школы. Ну, чего тут только не было. Исполкомы, и райкомы, и партийкам, и секретарь районной комсомольской организации. И МВД, и МГБ. МГБ, и суды, и тому подобное. Все было. Колькі районов зникло у годы после Сталина? Адчуванне такое, што патрэба ў такой шчыльнасці раёнаў знікла па прычыне перамогі над ляснымі братамі. Ужо не мела сэнсу трымаць такую сетку раённых аддзелаў МГБ. Але якім аптымізмам была напоўненая раённая газета «Сцяг Ільіча»? Пры белапольскай уладзе Радашковічы з'яўляліся глухім гмінным мястэчкам. Насельніцтва яго паступова змяншалася. Непазнавальна змяніліся Радашковічы за гады савецкай улады. Нягледзячы на вялікія разбурэнні ў час вялікай айчыннай вайны, пасёлак хутка адбудаваўся, вырас. Даюць сваю прадукцыю промкамбінат, артель 3 ліпеня, працуюць раённы дом культуры, бальніца на 75 ложкаў, бібліятэка, школа 10-годка, некалькі магазінаў. У наступныя гады тут разгорнецца яшчэ большае будаўніцтва. Маладосць прыйшла да старадаўняга пасёлка. Зразумела, што там, куды прыйшла маладосць, касцёлу месца не было. Можа, Стэфан Шыманскі і пазбегнуў бы лагера, служы ён недзе ў гмінным мястэчку, але ён апынуўся ў раённай сталіцы. Жыхарка Радашкавічаў Марына Пясецкая, народжаная ў 35-м, добра памятае ксяндза Стэфана. Але галоўнае, што паведаміла мне пані Марына, не пра ксяндза, а пра ягоную паству. Немаладая спадарыня не прыняла мяне ў гасцях, яна отказывала по телефоне. Знаете что, ну что я памятаю, особо я малая ж была тады, 50-е годы, я еще, ну, подлетком таким была, ходили у костел, там с подругой, с яденькой, и гэты самый, а тады одна Потоцкая написала на его, что он, ну, як против власти, то Потоцкая была такая, усюды латышка переехали сюды у Радашковичи. Это яна на яго наклеветала. А потом же писали жалобу, ну, заявление, прошение, и там был целый календарь подписей людей. Усе парафіяне подписаліся, и тады послали у суд, и тады яго освободили. Але ён присядел там, як ён потом вернулся, рассказывал, что который надзиратель был, дык яго поставили ухаживать за цветами. И он там где-то в парк там цветы глядел. Жалели его, что он не мог тую земляную работу робить. Земляной работы там копали там эти тюремщики. А его поставили кветки доглядать, клумбу там у парку, чи там у центре города. Я не знаю, каким он в этом городе был. Это значит, люди не смирились, так? Люди не проглынули просто так, арештовали... Да. И писали заявление, был такой просто як большая тетрадь такая вот, ну великая, як две тетради у величину зложить. И такая, так и был это самое, и подписывались, и гены чуть не целый журнал был росписей. Просьбой, что он не виновен, что он только религию проповедовал про, про Бога. И это подание тогда послали, и это помогло. И его тогда освободили, але тут местные власти предложили ему лучше уехать, что будут, мол, преследовать. А он был человек молодый. Ну и в то время, конечно, он был еще не это. А где он был, в каком лагере, вы не ведаете? Не знаю, этого не знаю. Проявить солидарность с арештованным святаром при житті товарища Сталина, поставить подпись у оборону человека, осужденного по самым страшным антисоветским артикуле до высшей меры покарания, это больше, чем солидарность. Теперь, как подумаю, я сижу и думаю, что уже тих людей нема. Тут пару человек осталось, которые еще молодейшие от меня. Так я на этого ничего не помню, и я немало были связаны с костелом. Дивно то, что люди у сталинские часы не побоялись оборонить своего святара. Да, да. Это так было, так. Мне на подписи, и теперь подумаю про это, так и в очах стоять. Понимаете, что столько было подписей. Типа журнала было. А там люди подписывались только старые, те и молодые так само? Молодые, все и дети подписывались. Все подписывались. Сколько в хату заходил, не помню, кто ходил, не помню. Кто ходил, и это все подписывались, тогда я тоже, и тогда это подание давали, так, ну, подали, и его освободили. А его худко освободили, и он сидел кольки годов? Не, его скоро освободили тогда, его скоро освободили. Его освободили так само еще при Сталине? Да, тогда при Сталине, ой. Со слова у пани Марины я зразумел, что Стефан Шиманский вышел из лагеру еще при житті Сталина. Але ж это занадто фантастично. Ясность унесла іншая старожилка Радышковичев, громадская деячка Ирина Нижанковская. Когда он вернулся, не помню. Они же уже, конечно, это после смерти Сталина. Уже было. Тогда стали переглядать эти документы. И он вернулся уже после смерти Сталина, так? Я думаю, так. Я зараз от гляну одну книжку, якого яна вогода видає. Якого він ще тут трохи ж пожив, не ведаю, скільки год, що. Тоді ж опять дозволили полякам виїжджати, це где-то 56-55, вот тоді где-то, 57-й, вот тоді, може, він поїхав, я не это, і він тут жив іще. И он этого маминой собрался, подорвал некую там музычную литературу. А не мог вот это. Музычная литература, какого года выдания. Это книжка 56-го года выдания. И он после, как езжал, ну, музыкальная литература книжка. Но он у маминой собрался этой, дочь святора, ну, что она музыканция была, так и он у эту книжку подаровал. Это 56-й год, и он тут еще, значит, это был тут. Ну, я думал, в 57-м это где-то вот почали в порту выезжать. И он тогда несколько годов, и он тогда тут был у этого. И еще, ну, сядел уже, туда ничего не служил и сядел. Ну, там, я еще ведаю, там, повыпускали, кто-то там, те, кто были наставниками, тоже ж, вот, посадили, кто был наставниками при немцах, тоже ж этого, повыпускали уже, ранее этого еще, ну, еще ранее, мы все после, на вот, после войны стали выпускать, кто наставниками были и сядели. Таким чынам, дзякуючы кніжцы, падараванай Стэфанам Шыманскім перад ад'ездам у Польшчу, кніжцы, выдадзенай у 56-м годзе, становіцца зразумела, што з лагера ксёнц вярнуўся ў сярэдзіне 50-х, а ў Польшчу выехаў у 1957-м. З ягоным вяртаннем з лагеру радашкаўскія вернікі нават спадзяваліся на адраджэнне касцёлу. Тогда, как он вернулся, люди тоже подчинили костёл. Писали все, как подчинили костёл. Так сказали, что немогчимо, что там была бомба перед костёлом в 41-м году. И, этого, и была пониже вежами, шпарина была. Так сказали, немогчимо, бо это небезпечно. Для верников будет, что шпарина. А тогда сделали майстерни, так я керамика сделала. Это людям не шкодило. Дзякуючы сувязям, якія падтрымлівалі радашкаўцы з радзімай, вядома, што ксёнц вельмі сумаваў па мястэчку, гаворыць Марына Пясецкая. А он в Польше заболел сахарный диабет, и на глаза пали, и он там ослеп. У Польши? Да, это он в Польше был. Это он уже прошли годы потом. Тут Радашковские повыезжали, и он был на свадьбе в Мацке, и чего дочку отдавала. И он был на свадьбе, и он такую речь имел, так хвалил это Радашковича, что... Люди, которые не жили у Радашковичах, не, ну, на польском языку, не знают света, что такое жизнь. Так он восхвалял этой Радашковичи. Але что он мусил выехать, он бы николи не поехал бы, але власти его заставили выехать. Вот так было. Ну, так, а более что я могу знать. Хороший был ксёнц. Служил для людей. Невысокий таки был, кругленький. Невысокий, кругленький. И он тогда в Польшу забрал, у него была прислуга Госпося. Госпося по-польску. И он ее с собой повез в Польшу. Не кинул ее так. Там в Польше ему нелегко было, потому что там ксензов много, а он приехал. Там его тяжелая жизнь была. Это уже оттуль доходили звестки такие, так, про знакомых? Да, бо там Радашковские ж были, повыезжали тогда. Многие тут выехали, Габрилович, и Матиевский, и там еще уже это самое, выезжали у Польшу. У гэтай судовай справе няма трагедыі смерці. Прыгавораны святар выжыў і дажываў свой век у Польшчы, але загадка ў гэтай справе ёсць. Адкуль такая смеласць у страшныя сталінскія часы? І што даруе такую смеласць? Вера ва ўсявышняга, пачуццё справядлівасці, патрэба застацца чалавекам у сваіх вачах. Калі такая смеласць была ў сараковыя, дык можа і да нашых дваццатых яе запас не вычарпаўся. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.